Завтракать мы тоже будем в саду. Пока совещались, наступило время зажигать лампы. Ну, о том, как прошел этот вечер, мы рассказывать не будем. На следующее утро все встали рано. Погода выдалась великолепная. Ливань поднялась с постели на рассвете и стала наблюдать, как женщины и девочки-служанки подметают опавшие за ночь листья, протирают столы и стулья и готовят посуду для чая и вина. В это время служанка Фынзе по имени Фын-Эр привела бабушку Лю и Бань-Эра и спросила Ливань: «Вы очень заняты, госпожа?» «Вот видишь, — сказала Ливань, обращаясь к бабушке Лю, — я же вчера говорила, что тебе не удастся уйти, а ты все торопилась». «Старая госпожа оставила меня здесь, — ответила бабушка Лю. — Она хочет, чтобы и я денек повеселилась». «Моя госпожа велела передать вам, что чайных столиков может не хватить, — проговорила Фын-Эр, протягивая Ливань несколько ключей, — поэтому она просит открыть башню и взять на один день столы оттуда. Моя госпожа сейчас прийти не может, потому что разговаривает с госпожой Ван». Ливань приказала Су Юнь принять ключи, а одной из женщин велела привести мальчиков-слуг, дежуривших у ворот сада. Стоя у подножья башни роскошного зрелища, Ливань приказала слугам подняться наверх, открыть покои узорчатой парчи и снести оттуда столы. Мальчики-слуги, женщины и девочки, служанки дружно взялись за дело, и вскоре 20 столов были внизу. «Осторожно, — предостерегала Ливань, — не спешите, а то обломаете резьбу из слоновой кости». «Ты тоже можешь подняться наверх и поглядеть», — предложила Ливань бабушке Лю. Старушка обрадовалась и заявила, что ей этого очень хотелось бы, и, увлекая за собой Бань-Эра, легко взбежала по лестнице. Поднявшись наверх, она очутилась в помещении, в котором царил полумрак. Повсюду стояли ширмы, столы, стулья, разноцветные фонари и множество других совершенно незнакомых ей вещей, очень красивых и дорогих. Помянув несколько раз Будду, бабушка Лю спустилась вниз. Дверь снова была заперта на замок, слуги и служанки разошлись по своим делам. «Да, совсем забыла», — окликнула Ливань служанок. «Может быть, старой госпоже захочется покататься на лодке? Так на всякий случай приготовьте весла, зонты и пологи». «Слушаемся», — ответили служанки. Они снова открыли башню, принесли все необходимое, затем послали мальчика предупредить лодочниц, чтобы те пригнали в пруд две лодки. Пока Ливань хлопотала, в сад явилась матушка Дзя в сопровождении целой толпы. Ливань торопливо вышла ей навстречу, поклонилась и сказала: «Видимо, у вас хорошее настроение, госпожа, и вы решили прийти сюда. А я думала, вы еще не успели умыться и причесаться. Я только что нарвала хризантем и собиралась послать вам». В этот момент Би Юэ поднесла матушке Дзя блюдо, по форме напоминавшее лист лотоса, на котором лежала целая гора хризантем самых различных цветов. Матушка Дзя выбрала ярко-красную и заколола себе в волосы. Повернувшись в сторону бабушки Лю, она с улыбкой произнесла: «Можешь тоже взять цветок». Фэнзе тотчас же взяла бабушку Лю за руку, подвела к блюду и, улыбаясь, предложила: «Позвольте мне вас украсить». С этими словами она схватила с блюда несколько хризантем и, как попало, натыкала их в волосы бабушки Лю. Матушка Дзя и все остальные не могли удержаться от смеха. «За что это моей голове выпало такое счастье?» — воскликнула бабушка Лю. «И ты не швырнешь цветы в лицо этой шутнице?» — подзадоривали ее. «Ведь она нарядила тебя так, что ты похожа на старую красотку». «Да, я состарилась», — сказала в ответ бабушка Лю, кивая головой.